Глава 19. Майор захлопнул дверь, и в отделе воцарилась тишина. Слышно было, как стрекочет вытяжной вентилятор. «Что это с ним?» – спросил Гринберг. «Обычное дело. Вернулся от полковника Циндлера. Тот вылил на него ведро дерьма. Так что теперь наш начальник этим дерьмом будет с нами щедро делиться. Ты первый». «А тебе приготовиться. Автомат захвати, может, отобьешься». «Вот пойдешь к Левину, там и пошутишь», – огрызнулся Гринберг и вышел в коридор. Дверь кабинета майора находилась всего в нескольких шагах, и при приближении капитана Гринберга автоматически открылась. «Разрешите войти, сэр?» – спросил капитан. «Входи, Гринберг, входи, заждался уже тебя», – многозначительно произнес майор Левин, кабинет которого был вдвое меньше, чем у полковника Циндлера, а письменный стол значительно уже. Вместо двух фальшивых окон имелось только одно, и выбор законных пейзажей был значительно ограничен. Капитан вошел, дверь закрылась, и Левин указал подчиненному на стул. Тот сел и огляделся, словно был здесь впервые. Гринберг не хотел играть с начальником в многозначительные переглядывания. Лучше сразу начать разговор, все выслушать, повиноваться, пообещать и убраться во свояси. «Ты чего такой грязный?» – начал разнос Левин. «Я только с задания, сэр, с боевой операции». «Да мне по барабану, с какой ты там операции!» – перешел на крик Левин. «Если грязный, сиди у себя там в ангаре. А если в офис прешься, тем более по вызову начальства, будь добр соответствовать». «Учту, сэр, больше не повторится», – прервал начальника Гринберг, давая понять, что тема исчерпана. «Не повторится у него больше», – пробубнил Левин, собираясь с мыслями. «Вы все только обещаете». «Ага, вот». «Ну и где твоя работа, Гринберг? Где, я спрашиваю, результаты?» «Мы сегодня отстояли склады корпорации, уничтожили соединение мятежников. Имеются видеоподтверждения». «Да ты знаешь, куда засунь свои видеоподтверждения? Почему АДК падают? Почему, я тебя спрашиваю?» «Сэр, мне их охранять, что ли? Наша работа по хвостам бить, а не упреждать. Это вы на меня уже леклерковское дерьмо наваливаете». «Ишь ты как заговорил!» — с расстановкой произнес Левин, поднимаясь из-за стола. «Ишь как ты заговорил, а? Оперился птенчик». «Прошу прощения, погорячился, исправлюсь», — сбавил тон Гринберг. Левин постоял за столом пару секунд и сдулся обратно в кресло. «Что твоя работа по хвостам бить, Гринберг, я знаю. Но где хвосты с четвертого участка? И не надо мне рассказывать про двух недоумков, которые просто разбили аппарат вдребезги, а потом еще сами ввязались с вами в перестрелку. Ты мне покажи тех профессионалов, которые ювелирно положили машинку на воду и аккуратно вытащили фоноскоп. Вот кто мне нужен». «Они ускользнули, сэр. Возможно, отсиделись в кустах, пока мы не улетели». «Ну, так надо было задержаться». «Как задержаться, сэр, если у нас нормированное применение? Прилетели, высадились, копнули. Нашли, не нашли, пора сматываться. Потому что в другом месте начинается настоящая война, как сегодня. У нас, между прочим, пробоина в днище и один раненый». «А кто раненый?» «Рядовой Флинт». «Рядовой Флинт? Так ты ж сам говорил, будто мимо него пролетают». «Это не я говорил, сэр. Это солдаты трепали. Но, видимо, ошибались». Они помолчали. Потом Левин переложил на столе какие-то бумаги и сказал: «Вот так, бегаешь, бегаешь, а потом бац! В общем так, Гринберг, сделай соответствующие выводы и давай-ка исправляйся. Ты у нас не новичок и знаешь, что почем». «Так точно, сэр!» С готовностью согласился Гринберг и встал со стула. «И еще один вопрос к тебе». «Слушаю, сэр». «Сам-то я не любитель, но один знакомый интересовался. Ты ведь к Паскеру вроде ездишь?» «Сейчас редко, сэр. Работы много. Домой едва добираюсь и сразу спать». «Понятно. Но там что, по-прежнему играют?» «Так точно, сэр». «Трикс, покер?» «Сейчас только покер». «По-большому?» «В понедельник доходило до 500. В среду было всего 350. Народу собралось мало, и в основном какая-то шушера. А вот вчера образовался банщик из 2300 лир». «Неплохо. И кто его взял?» «Один мой знакомый». «Ну, спасибо. Свободен. Зови Леклерка. Будет спрашивать, скажи, что я тебя побил».